Дорогой, сегодня я получил от тебя письмо. Прибавились у вас в этом году очень интересные предметы, даже, я считаю, самые главные. Все прочие предметы, кроме устава, в сущности являются лишь вспомогательными для этих предметов. Изучение истории церкви надо сопровождать изучением хоть кратким гражданской истории, и в особенностями житиями тех святых отцов, которые жили и действовали в изучаемую эпоху, и их творениями, хоть некоторыми. Только тогда изучение будет живое и плодотворное. А изучать сухие только схемы и скучно, и мало полезно. И очень прошу, передай ему потрудиться и не унывать, если что и трудно дается. За каникулы и в летнее время многое можно подогнать. Пусть просит преподобного Сергия о помощи. Преподобный Сергий вначале тоже плохо учился грамоте, но за молитвы его Господь дал ему разум. Поэтому он и поможет тем, кто будет у него просить помощи. Относительно твоего беспокойства в случае перевода ГА в К ничего не могу сказать. Надо действовать в каждом случае так, чтобы было угодно Господу для спасения души. Если это соблюдается, то и все прочее будет хорошо. А раздоры, ревности и прочь были и будут. Любящим Бога вся поспешествует во благое. Каждый случай, даже падение в большие грехи, может послужить к великой пользе. И наоборот, посты, молитва, бдение и прочие труды могут быть не только вредны, но могут даже погубить человека, если делаются неправильно. А неправильно будет такое делание, которое приводит к высокому мнению о себе и гордости. Наоборот, если падениями человек приходит в смирение, то не выходит для него полезнее подвигов. Все надо делать с рассуждением, осторожностью, советом, проверкой Словом Божиим и святыми отцами. Привет и благословение тебе и другу. Помолитесь за меня у раки преподобного Сергия. Ваш Никон.